Глава 5. Я открыла глаза. Надо мной простирался светлый потолок. Я села. Складки голубого шелка сползли с тела, скользнув по коже. Я сидела на полу в середине большой прямоугольной комнаты. В темных стенах не было ни одного окна. Две напольные лампы, расставленные по углам, горели мягким желтым светом, не столько разгоняя мрак, сколько слегка его разбавляя. Пол из гладко отполированного бетона усеивали линии, круги, треугольники и тайные знаки, нарисованные мелом, углем и чистым насыщенным синим, который мог быть только измельченной в порошок ляпись лазурью. Линии светились слабым сиянием, некоторые части узора лежали прямо на бетоне, другие же парили над ним в паре дюймов. Я прошлась взглядом по линиям до круга, окруженного знаками. Кто-то сидел внутри него. Я подняла глаза. Чокнутый Роган смотрел на меня своими голубыми глазами. Они были широко раскрыты, словно два окна в глубины его души, и из них на меня смотрела магия. Ужасающая, ошеломительная магия, живая тьма, наполненная вспышками яркого света и силы. Точно так же я могла бы смотреть в сердце сверхновой. Я забыла дышать. Сердце рвалось выскочить из груди. Руки задрожали. Я дернулась назад и упала, что-то удерживало меня на месте. Я стянула шелк. Стальные кандалы охватывали мои лодыжки, а металлические штыри, скрепляющие оковы, исчезали в бетоне. Я потянулась. Мои ноги не шелохнулись. «Ты приковал меня к полу». Мой голос дрожал, и я это ненавидела. Демоническое, нечеловеческое существо в лице чокнутого Рогана склонило голову, глядя на меня. Он сидел, скрестив босые ноги, одетый лишь в просторные темные штаны. Его торс был обнажен. Гибкие и твердые мышцы обхватывали его грудную клетку. Резные бицепсы выделялись на руках, словно живая сталь. Могучая грудь перетекала в плоский рельефный пресс. Бледные полосы шрамов пересекали бронзовую кожу. Он не просто был в форме. Он обладал телом, предназначенным для боя, сильным, гибким, твердым и заряженным взрывной силой. Будь здесь Адам Пирс, он бы удавился от зависти. Я заставила мозг заработать. Тонкие голубые линии пересекали его кожу, сливаясь в глифы. Он написал тайные символы у себя на груди и на животе. Он усиливал свою силу, что было опасно для здоровья. Зачем? Зачем ему могло понадобиться больше силы, если одним своим присутствием он уже внушал ужас? «Что дает тебе право хватать меня посреди улицы и приковывать в своем грязном подвале?» «Ты знаешь, что это такое?» Голос ему соответствовал, глубокий и слегка хриплый. Если бы драконы существовали и могли говорить, голос у них был бы точь-в-точь, как у него. Я вытянула шею, пытаясь разобрать замысловатый узор из разбросанных символов и линий. Я была замкнута в круге, окруженном еще несколькими большими концентрическими кругами. Круги пересекали прямые линии, образуя треугольник. Вершина треугольника заключала в себе маленький круг, в котором сидел чокнутый Роган. Надписи руническим шрифтом и тайными знаками пробивались сквозь узор, светясь магией. Внутри меня все похолодело. Акобинс Экземпляр, названная в честь звезды Клешни в созвездии Рака. Когда родители обнаружили природу моей магии, у нас состоялся долгий разговор, где мой отец пояснил мне, что существует лишь одна профессия для человека с моими талантами. Я могла быть следователем. Неважно, чем я сама хотела заниматься, но как только о моем таланте стало бы известно, военные или власти непременно попытались бы заставить меня стать живым детектором лжи. Они давили бы до тех пор, пока я не сдалась. Я стала бы свидетелем пыток и прочих ужасных вещей, совершаемых во имя высшего блага, и это уничтожило бы мои шансы на счастливую жизнь. Он сказал мне, что когда я вырасту, я всегда успею стать следователем, но до того времени мои способности должны оставаться тайной. Для подтверждения своих слов он заставил меня посмотреть документальный фильм об испанской инквизиции. Мне было всего 7 лет, но я поняла. Эти ужасы могли стать моим будущим. Когда мне исполнилось 12, я начала бунтовать против всего, что говорили мне родители, и стала изучать техники допроса и заклинания. А Кобинс Экземпляр был одним из самых мощных и надежных. Оно требовало многих дней тщательной подготовки и существовал лишь короткий период времени, когда его можно было использовать, пока сосредоточенная в нем магия не рассеивалась. Подобно клешне краба, в чью честь оно было названо, заклинание позволяло телепату обрушить на человека в его центре сокрушительное давление. Заклинание усиливало давление до тех пор, пока воля жертвы не ломалась и она не выдавала секрет, который пыталась сохранить. «Для Кубинс-экземпляр требуется телепат». Я хваталась за соломинку. «Ты же телекинетик». Линии вокруг чокнутого Рогана запульсировали ярче. «Ладно, значит, он был еще и телепатом. Или же обладал какой-то магией, относящейся к силе воли?» «Я хочу знать все, что у тебя есть на Адама Пирса», — потребовал он. «Его местонахождение, его планы, планы на него его семьи. Все». Я скрестила руки. «Нет, во-первых, меня наняли найти Адама Пирса, и мой клиент рассчитывает на конфиденциальность. Во-вторых, ты напал на меня и приковал к полу. Я попыталась потрусить своими кандалами для наглядности, но они даже не шелохнулись». Взгляд синих глаз пронизывал меня насквозь. В нем снова была хищная, безжалостная сила. Все внутри меня било тревогу. Он был драконом в человеческой коже, могущественным, безжалостным и опасным. Мой разум замкнулся, отказываясь ему подчиняться. Мои руки и ноги напряглись, грудь сдавила. Мне хотелось заорать, что есть мочи, только бы выпустить страх наружу. «Я не хочу причинять тебе вред», — сказал он. «Мне нужна информация». «Правда». «Принуждать тебя не доставляет мне удовольствия». «Правда». «Если тебе не нравится принуждать, тогда отпусти меня». «Скажи мне то, что я хочу знать, и можешь идти». «Нет, это неэтично и непрофессионально». Он был превосходным телекинетиком. Иногда превосходные обладали вторичными талантами, но они никогда не были так же сильны, как их первичная магия. Телепатия основывалась на силе воли. Моя магия тоже основывалась на воле. И за всю свою жизнь я еще не встречала человека, на котором бы она не сработала. Я ухватилась за эту мысль и постаралась собраться с силами. Может, он и дракон, но если он попытается проглотить меня целиком, я заставлю его подавиться. Я подалась вперед, стараясь как можно удобнее устроиться в своих оковах, и облизала пересохшие губы. «Ладно, крутой парень, давай посмотрим, что там у тебя». Роган пожал плечами. Магия волной раскатилась от него по линиям, делая их ярче, словно огонь, бегущий по Бигфордову шнуру. Давление сомкнулось на мне, сжимая мой разум в невидимых тисках. Я стиснула зубы. Он был силен. Я отразила удар. Он прищурился. «Адам Пирс». Он продолжал повторять это имя. Чем больше он будет его повторять, тем сложнее будет не думать о нем и тем жестче заклинание будет атаковать мою защиту. Я воспротивилась давлению. «Он меня не сломает». «Иди нахрен и сдохни». Давление сокрушало мой разум, напирая на него невыносимой тяжестью. Казалось, словно голова была заперта внутри огромного свинцового колокола, и он становился все уже и уже, сжимая череп. Беспощадный магический натиск превратился в постоянную жуткую боль. Больно думать, больно двигаться. Время растворилось в головной боли. Жар, исходящий от энергии заклинания, превратил комнату в сауну. С меня в 3 ручья катил пот. Я уже давным-давно сбросила футболку, и джинсы бы тоже стянула, если бы не мешали оковы. Напротив меня Роган неподвижно сидел в кругу. На его лбу вдоль линии волос выступили капельки пота, испарина увлажнила его грудь и рельефные бицепсы. Голубой рунический шрифт, покрывающий его тело, все еще держался, но некоторые символы начали смазываться. Усилия по сокрушению моей воли его выматывали. В мягком освещении комнаты он едва ли выглядел человеком, скорее диким, хищным созданием какой-то тайной магии. Больше всего мне хотелось подойти и заехать ему прямо по лицу. Я смотрела на него всякий раз, как давление наступало, и свежий прилив страха помогал мне продержаться. Давление слегка отступило. Он был уставшим. «Ты богат, да?» — прохрипела я. «Да». «Ты что, не мог раскошелиться на кондиционер в помещении?» «Я не собирался сидеть здесь часами. Но если тебе слишком жарко, можешь снять бюстгальтер». Я показала ему средний палец. «Кто ты?» — спросил он. «Женщина, на которую ты нацепил кандалы в своем подвале. Я твоя пленница, твоя жертва. Да, подходящее определение. Кстати, неужели тебе ни разу не объяснили, что нельзя похищать людей просто потому, что тебе так хочется?» Он поморщился. «У тебя была целая секунда, чтобы меня пристрелить». «Я не стреляю в незнакомцев, пока они явно не угрожают моей жизни. А насколько я знаю, ты вполне мог оказаться копом, работающим по делу Перса. Стреляя, я должна быть готова к возможной смерти своей цели. К тому же разряжать обойму в толпу безответственно». 22-й калибр отскочит даже от мокрого белья на веревке. Зачем вообще его носить?» Я откинулась назад. Что-то в моем позвоночнике хрустнуло. «Потому что я не стреляю, если не собираюсь убивать. Больший калибр пробьет мишень на вылет, вероятно, задев при этом кого-то невинного. 22-й же войдет в тело и срикошетит внутри, превращая твои внутренности в фарш. Мелкокалиберные ранения в грудь и голову почти всегда смертельны. Если бы я знала, что ты собираешься выудить ленту из рукава как какой-то дешевый фокусник, связать меня ею и баловаться пытками в своем подвале, я бы в тебя выстрелила. Много раз». «Дешевый фокусник?» «Мужчины вроде тебя любят лезть». Мускулы на его руках вздулись. Магия вцепилась в меня резко и болезненно. Знакомый страх затопил меня медленной волной. Я была серьезно измотана. «Я ломал значительных магов в этой ловушке», — равнодушно заметил он. «Правда». «Я сломаю тебя». «Ну, попробуй». Давление на мой разум резко возросло. Магия превратилась в чудовище, грызущее меня. Его зубы вырвали у меня тихий стон. Я уставилась на него, обращая всю свою ярость в защиту. У него из носа потекла кровь. «Сдавайся», — прорычал он. «Ты первый». Так больно. Вес просто огромный. Моя защита дрожала. Руки тряслись. Чокнутый Роган зарычал, подобно животному. Это тоже причиняло ему боль. «Адам Пирс. Адам Пирс. Адам Пирс». Имя раздавалось у меня в голове, словно звон церковного колокола. Мне захотелось закрыть уши руками, но это бы все равно не помогло. Звук и давление были повсюду. Магия пожирала мою защиту, преследуя свою добычу. Мои мысли начали растворяться, ускользая от меня. Он почти прорвался. «Адам Пирс. Адам Пирс. Адам Пирс». Подвал поплыл вокруг меня. Стены стали жидкими. Мой разум вскипел от давления. Я должна была сдаться. Мне нужно было утолить жажду чудовища, чтобы спасти себя. Я не могла предать своего клиента. Он не мог победить. Накормить чудовище. Скормить ему какую-нибудь тайну, скрытую в моей душе так глубоко, что я поклялась никогда ее не рассказывать. Нет, я не могу. Магия крушила внутренние стены моего разума. Я не могу. Моя защита лопнула, и последним усилием воли я выдала чудовищу свой самый большой секрет. Чудовище схватило его и порвало в клочья. Слова полились из меня сами по себе. Когда мне было 15, я обнаружила письмо от нашего доктора с диагнозом папы. Папа заставил меня пообещать никому об этом не говорить. Я хранила его секрет целый год. Он умер из-за меня. Если бы я сказала маме, мы бы начали лечение на год раньше. Все из-за меня. Я не сказала. Я не рассказывала об этом никому до этого дня, потому что я трусиха. Магия разлетелась по Акубинс-экземпляр, будто взрывная волна. Сияющие линии ярко запульсировали и испарились, выдохнувшись. Вся их сила была растрачена на попытку выудить из меня мою тайну. Я растянулась на полу в холодном поту. Отсутствие давления было чистейшим блаженством. Я ощутила невероятную легкость. Чокнутый Роган подошел ко мне, осторожно ступая, и выругался. «Сам такой», — буркнула я. Он присел у моих ног. Как, черт побери, он вообще мог двигаться после этого? Я услышала металлический лязг. Он приподнял мою голову и что-то прижал к губам. Я стиснула зубы. «Это вода, упрямая идиотка», — прорычал он. Я попыталась помотать головой, но он заставил меня открыть рот. Вода увлажнила мой язык. Я сглотнула, борясь с туманом. Меня окутала усталость, или же это было своего рода одеяло. Затем мы оказались в машине. Снаружи было темно. Машина останавливается. Дверь машины распахивается. Чокнутый Роган меня выносит. Дверь склада. Холодный цемент. Дверь открывается. Мама. Я проснулась в гостиной. Кто-то оставил включенную настольную лампу. Она светилась мягким светом, и комната казалась такой уютной, с темными сине-зелеными стенами и теплыми желтыми лампами. Я закуталась в плед, которым меня кто-то укрыл. Мне и правда приснился кошмарный сон. Я потянулась. Мышцы рук и ног свело судорогой. Это не ночной кошмар. Чокнутый Роган и вправду приковывал меня в своем подвале. Я села. Все болело. Казалось, что по спине били мешком картошки. Вот ублюдок. Я хотела подать заявление в полицию. Вот только никто мне не поверит. Да и объяснить, как мне удалось устоять в его заклинании, будет очень сложно. Ладно, я найду какой-нибудь способ поквитаться. Голоса доносились из кухни. Мама. Расстроенная. Я прищурилась, глядя на электронные часы. 23:45. В другой раз мы бы спорили до посинения. Но сейчас было слишком поздно для разборок даже по меркам нашей семьи. Я поднялась на ноги и поплелась на звук голосов. Ночь прорезал мамин голос. «Пирс? Безответственно и глупо! Глупо, Бернард!» «Понятно. Нас поймали с поличным. После того, как этот засранец выкинул меня у порога, мама прижала Берна, требуя объяснений, а он, должно быть, раскололся и обо всем ей рассказал». Я вошла на кухню. Берн с угрюмым лицом сидел за столом. Рядом с ним Леон возился со стеклянным шариком, гоняя его по столу туда-сюда и изо всех сил делая вид, что ему все до лампочки. Каталина и Арабелла сидели вместе. Каталина сидела с безучастным видом, так обычно бывало, когда между взрослыми происходили какие-нибудь терки. Арабелла же, казалось, хотела надавать кому-нибудь тумаков. Обе девочки и Леон уже должны были быть в своих кроватях. Бабуля Фрида потягивала из кружки кофе, ее глаза были красными. Я почувствовала прилив вины. Я заставила бабушку плакать. «Не могу в это поверить», — фыркнула мама. «Перестань на него кричать», — сказала я. «Это моя вина». Мама обернулась, и мы впились взглядами друг в друга. «Завтра ты отправишься в МРМ», — процедила она. Ее голос был тихим, но в нем звенела стальная нотка. «Ты скажешь им, что отказываешься от этой работы?» Я собралась с духом. Я знала, что рано или поздно этот момент настанет, и с ужасом его ожидала. «Нет». Мама расправила плечи. «Ну ладно, тогда это сделаю я». Мама потеряла лицензию 4 года назад. В этом она винила себя. Если что-нибудь случится со мной, она тоже будет винить себя. Этого я не хотела. Я не хотела будоражить по новой всю ту вину и сердечную боль, поэтому постаралась говорить как можно спокойнее. «У тебя нет прав говорить от имени фирмы. Агентство оформлено на мое имя». Кухня погрузилась в такую тишину, что можно было услышать малейший шорох. Глаза Каталины стали как два блюдечка. Мамино лицо превратилось в холодную, равнодушную маску. «Это мое решение», — сказала я. «У меня одной есть лицензия. Мы будем выслеживать Пирса». «Как ты собираешься его удержать?» «Мне не нужно его удерживать. Я встречалась с ним и теперь уговариваю его сдаться. «Ты уверена, что это сработает?» — спросила мама. «Потому что ты выглядела полумёртвой, когда я нашла тебя на пороге». «Это был не Адам Перс. Это был чокнутый Роган». Мама отпрянула. Леон издал задушенный смешок. «Я думал, он не в деле», — сказал Берн. «В деле. Видимо, его заботит кузина». «Ты выжила из ума?» Голос мамы сорвался, и она всхлипнула. «Ты хоть понимаешь, с каким огнем играешь?» «Понимаю. Это всего лишь деньги. Это не только деньги», — мой голос взлетел. «Это наша семья. Я не позволю им вышвырнуть нас только потому, что им так хочется. Я не позволю им сорвать нас с насиженного места. Они до нас не доберутся. Невада! Да, мама! Мы можем начать сначала. И сколько на это уйдет времени? Без оборудования, без дома, без нашей клиентской базы. Ты же знаешь, что большинство заказов приходят к нам через сарафанное радио, когда люди рекомендуют детективное агентство Бейлор. МРМ заберет наше имя. Когда наш телефон и веб-сайт отключат, люди решат, что мы закрылись и съехали. Нам понадобятся годы, чтобы восстановиться. Мой ответ — нет». «Это не стоит твоей жизни!» — рявкнула мама. «Если ты делаешь это из-за какого-то ошибочного обязательства перед отцом, я делаю это ради нас и ради себя. Когда я взяла управление в свои руки, бизнес был на пороге закрытия. Я отстроила это агентство на фундаменте, который заложили вы с папой. Теперь это мой бизнес, потому что я 6 лет из кожи вон лезла, чтобы он заработал. Я принесла себя ему в жертву, и я его люблю. Я люблю свое дело. Я люблю нашу жизнь. Работа приносит мне радость, и я хорошо ее знаю. И никто, ни ты, ни бабушка, ни МРМ, или Пирс, или чокнутый Роган не отберут ее у меня». Я осознала, что кричу, и закрыла рукой рот. Шок отразился на мамином лице. Дети замерли, боясь шелохнуться. Берн хлопал глазами. Бабуля Фрида звякнула чашкой, поставив ее на стол. «Что ж, она твоя дочь». Мама развернулась и вышла из комнаты. Я посмотрела на детей. «В кровать, живо!» Они ушли. Берн поднялся. «Я тоже пойду». Я сидела рядом с бабушкой. На душе скребли кошки. Ссориться с мамой всегда было тяжело. Раньше она сводила меня с ума. Я могла орать, а она гнула свою линию, используя совершенные, веские аргументы. Только когда я выросла, я осознала, насколько хрупкой она была. Бабуля покосилась на меня. «Выглядишь паршиво». Чокнутый Роган накачал меня снотворным, похитил и приковал в своем подвале, а затем попытался выудить из меня информацию с помощью заклинания. Бабуля Фрида моргнула. «Он получил, что хотел?» «Нет, я разрушила заклинание». Бабуля Фрида заглянула в свою чашку. «Твоя мать это переживет. Она знала, что рано или поздно с тобой будет бесполезно спорить. Черт будь, это не так, я бы заставила тебя проверить голову. Твоя мать выживала в той земляной дыре в течение 2 месяцев. Она куда более стойкая, чем ты думаешь». От этого мне не стало ни капельки легче. «Бабуля». «Да?» «Когда ты сказала, что знаешь кого-то, кто может установить шокеры, ты говорила правду или просто меня разыгрывала?» Бабушка Фрида поставила чашку назад. «Ты ведь не серьезно, правда?» «Иначе я бы не спрашивала». «Так плохо?» «Меня и раньше избивали, и даже подстреливали 4 раза. Но случившееся сегодня взволновало меня не на шутку. Когда я ввязываюсь в драку, я знаю, что могу дать сдачи. Когда в меня стреляют, я могу выстрелить в ответ, но с ним...» Подбирая нужные слова, я невольно сжала руки в кулаке. У меня не было шансов. Его магия была огромна. Я почувствовала ее, когда он меня атаковал. Это было все равно, что смотреть в космосе на взрыв сверхновой. Я ощутила себя беспомощной, уязвимой. Что бы я ни сделала, на нем не осталось бы и царапины. Бабуля вздохнула. Он мог меня убить. Он мог отрезать мне голову, пока я была связана, и я никак не смогла бы ему помешать. Я спохватилась, чтобы не сболтнуть бабушке чего-нибудь лишнего. Мне необходим шанс на победу в схватке. Ты можешь ее избежать? Я покачала головой. Нет, Теперь нет. Возможно, до того, как он на меня напал, но точно не теперь. Ты должна быть твёрдо в этом уверена, дорогая. Как только их установят, они останутся с тобой на всю жизнь. Какова вероятность того, что это меня убьёт? Меньше 1% сращиваний происходит со сбоем. Но если их будет устанавливать Макаров, тебе не о чем волноваться. Но установка — не самая большая из твоих проблем. Чего не скажешь об использовании этих паршивцев. Ошибёшься, и ты не жилец. Тогда я уверена, когда чокнутый Роган снова надумает возникнуть рядом со мной, его будет ждать сюрприз. «Дай-ка мне сделать звонок». Бабушка поднялась. Я встала и пошла искать маму. Я проверила зал, гостиную и тайную комнату, которая была гостевой спальней, но превратилась в комнату для посиделок. Я проверила дверь в мамину спальню и обнаружила, что-то заперта. Зов «мама» грустным примирительным голосом не сработал. Я сдалась и направилась в свою спальню. Когда я выбирала место для спальни, то хотела уединения. 7 лет назад было время, когда я не могла отделаться от сестёр, как бы ни пыталась. Когда мы переехали на склад, родители приняли это в расчёт и построили мне маленькую комнатку под самой крышей. Моя спальня и ванная находились над складом поверх 2 кладовок. Спальня выходила на улицу, а ванная вместе с той же стеной была прямо напротив разделительной стены, изолирующей наше жилое пространство от бабушкиного гаража. Деревянная лестница вела на площадку, соединённую с моей мансардой устойчивой складной лестницей. Если я хотела, то могла сложить верхние 10 ступенек, делая свою спальню недосягаемой. Я взобралась по лестнице и включила свет. Вообще-то на складе не было окон, но когда мы располагали спальни, по желанию одно окно могли установить. На самом деле я хотела 2 окна. Одно в ванной комнате, выходящее на бабушкин гараж так, чтобы, выглянув в него, я могла видеть чёрный вход. И одно в спальне, во всю длину комнаты, чтобы, лёжа на кровати, я могла видеть из своего окна город. Город также мог смотреть на меня, поэтому я потратилась на жалюзи плиссе в дополнение к двойным шторам. Одни белые и просвечивающие, другие — белые и светонепроницаемые. Я оставила жалюзи поднятыми, а шторы открытыми, и ночь раскинулась за окном во всём своём тёмном великолепии. Если бы у меня всё ещё была сетка, я бы распахнула окно и впустила ночь. Но я случайно выдавила её, когда мыла окно месяц назад, а получить её обратно в тот конкретный момент оказалось слишком сложно. Если бы я сейчас открыла окно, я бы впустила ночь и рой комаров. Итак, я шантажировала механика. Опять назвала своего работодателя, который наверняка был превосходным, ужасным человеком, встретилась с превосходным пирокинетиком и была похищена превосходным телекинетиком. Поссорилась с мамой и приняла решение имплантировать себе в руки оружие, которое может меня убить. Но и денёк выдался. С превосходными — явный перебор. Я чувствовала себя усталой и изношенной, словно сегодняшний день протёр во мне дыры. Я не хотела ни о чём думать, особенно о том, что я выдала, чтобы разрушить заклинание Рогана. Я просто хотела забыться и отправиться спать. У меня был пузырёк снотворных таблеток в аптечке, но от них у меня были кошмары. Поверить не могу, что я была увлечена его глазами. Поверить не могу, что считала его горячим, наблюдая, как он идёт ко мне. Я должна была тут же сообразить, что он сулит мне неприятности. Мужчина вроде него не станет просто так прогуливаться по ботаническому саду. Я видела тигра с горящими глазами и клыками величиной с палец, но вместо того, чтобы бежать, сидела и любовалась его красотой, пока он не подобрался достаточно близко для броска. Что-то отскочило от моего окна. Я дёрнулась назад. Слишком маленькая для летучей мыши, слишком поздно для птиц. Что это за... Я открыла окно и распахнула его настежь. С улицы в меня полетел маленький фейербол. Я отскочила назад, врезавшись в книжные полки в 6 футах позади меня. Фейербол приземлился на мой ковёр, всё ещё горя. Я отбросила его ногой через спальню в ванную на плитку. Затем кинулась следом, распахнула дверь в душевую кабину и, схватив лейку душа, залила пламя. Обугленный теннисный мяч. Ну, разве это не мило? Я вытащила из ящика ножницы, наколола на них мяч и промаршировала со своим трофеем к окну. Внизу на улице стоял Адам Пирс. Я швырнула теннисный мяч в окно, и тот приземлился на асфальт. «Да что с тобой, черт побери? Ты пытаешься меня убить?» «Если бы я пытался тебя убить, ты бы это поняла. Спускайся поговорить. Сейчас час ночи». «Два вообще-то, ну какая разница?» Он помахал мне. «Спускайся, я кое-что тебе покажу». «Идти или не идти? Если я пойду, то он решит, что и стоит ему сказать «прыгай», как я прыгну. Но если я не пойду, а он вдруг решит сдаться, я буду кусать себе локти, если упущу такую возможность. Нужно быстро принять решение. Если мама увидит его в ее нынешнем состоянии, то тут же его пристрелит. Боже, только этого мне сейчас не хватало. Вон там, за стеной дерева. Я указала на старый дуб за 4-футовой каменной стеной. Жди меня под ним. Он выставил ногу вперед и отвесил размашистый поклон. Да, миледи. Я слезла вниз, схватила ключи на случай, если кто-то решит запереть меня, и направилась прямо к дереву. Я перепрыгнула через стену. Он ждал там, где я ему сказала, рядом с деревом, отгороженный от дома массивным стволом. Его мотоцикл был прислонен к стене. Я подошла и села рядом с ним на мульчу у дерева. Он ухмыльнулся. «Почему здесь? Боишься, что твоя мать увидит меня?» «Боюсь, что она тебя пристрелит. В настоящий момент ты у нее в немилости». «Прямо так, да?» «Прямо так». Он уставился на мое лицо, подобрал упавшую ветку и поднял ее вверх. Ветка загорелась ярко-оранжевым пламенем. «Что с тобой случилось? Ты ужасно выглядишь». Я боролась с конкурентом, и он был не слишком любезен. «Я популярен, что тут скажешь». Пламя исчезло, и он сдул пепел с пальцев. «Да, давай ты все решишь». Он удивился. «Ты пришел, чтобы сдаться?» — спросила я. «Нет». Я вздохнула. «Что заставит тебя прозреть?» «Я не знаю». Он пожал плечами и ухмыльнулся. «Попробуй переспать со мной. Это могло бы убедить меня». «Он что, подкатывал ко мне?» «Похоже на то». «Нет, спасибо». Он откинулся на локоть так, что черные кожаные штаны обтянули ноги, и улыбнулся. Это была его знаменитая призывная улыбка, та, которую СМИ любят тиражировать. Улыбка, которую ни одна женщина, вышедшая из детского возраста, не смогла бы проигнорировать. Она обещала дикие, порочные и жаркие вещи. Она, вероятно, почти не давала осечек. Что ж, его ждет сюрприз. «Если тебе действительно не втерпёшь, я могу познакомить тебя со своей бабушкой. Она твоя фанатка». Адам моргнул. «Обычно она не спит с симпатичными молодыми парнями, но в твоем случае сделает исключение. Ты мог бы даже научиться у нее паре фокусов». Он, наконец, вернул себе способность говорить. «Твоя бабушка?» Я кивнула. Он рассмеялся. «Что ж, по крайней мере, она бы умерла счастливой». «Не льсти себе». «Это не лесть, это факт». Он наклонился ко мне. «Я могу воспламенить твои простыни». В этом я не сомневалась. «И меня за компанию?» «Поцелуй меня и узнаешь». «Нет, спасибо. Твоя семья переживает за тебя». «Ты забавная. Мне нравятся забавы. Я люблю новое и интересное. Я говорил, что у тебя страстный голос, Невада». То, как он произнес мое имя, было почти неприличным. Он не мог бы сделать это более приглашающим, даже если бы разделся передо мной. «Когда ты говоришь, это заставляет меня думать о забавных вещах, которые я могу сделать для тебя. С тобой». «Да это комплимент». «Твоя кожа словно мед. Интересно, какая ты на вкус?» «Горькая и уставшая. Угу». Он протянул руку и коснулся пряди моих волос. Я отпрянула назад. «Я не давала тебе права меня трогать». «А как мне его получить?» «Перестать быть испорченным, эгоистичным мальчишкой». «Только если я влюблюсь в тебя». Он остановился. «Влюбишься? Ты серьезно?» «Да. Это заставит его прикусить язык». «Сейчас что, 16 век? Может, мне тебе еще сонет написать?» «А это будет хороший сонет?» Он откинулся на траву и провел пальцем по экрану телефона. «Посмотри вот это». Экран побелел, бледный фон рассыпался, разбиваясь на отдельные куски и сплетаясь в сложный узор. На экране появилась женщина. Она была зрелой, вероятно, за 50, но было трудно определить ее истинный возраст. Темно-синий деловой костюм облегал тонкую, как тростинка, фигуру. У нее был искусный макияж, а волосы стильно уложены в свободную, но в то же время официальную прическу. Сердцевидное лицо, большие темные глаза и узкий нос выдавали ее. Я смотрела на Кристину Пирс. «Я получил сообщение от матери», — сказал Адам, «отправленное на мой личный адрес из публичного места и закодированное при помощи семейного шифрования». Он нажал «Играть». Кристина Пирс ожила. «У меня есть самолет, готовый увезти тебя в Бразилию», — сказала она. В ее голосе был намек на джорджийский акцент, но в нем не было никакой мягкости. «В этой стране нет закона об экстрадиции. Это дом». Изображение Кристины сменилось особняком. Белые стены, тропические растения и бесконечный бассейн, темно-синие силуэты на светло-голубом фоне океана. Кристина возникла вновь. «Пока тебя не будет, кто-то другой возьмет вину на себя. Ты сможешь вернуться самое меньшее через год и начать все с чистого листа, получив море публичной поддержки и симпатии из-за ложного обвинения. Год в раю, Адам, с учетом всех твоих пожеланий. Даю тебе слово, что ты ни минуты не проведешь в тюрьме. Подумай об этом». Я просила у Августина подтверждения. Дом Персов повиновался. «Мать говорит, что любит меня». Пирс разглядывал ее изображение. «Любовь — это контроль. Люди говорят, что любят тебя, когда хотят управлять твоей жизнью. Они загоняют тебя в удобные для них рамки. А когда ты пытаешься сбежать, связывают тебя по рукам и ногам чувством вины. Моя семья осознала это еще много лет назад. Мы женимся и размножаемся ради выгоды больше столетия. Без всякой любви. Я этого не понимаю». «Единственная причина, по которой ты сидишь под этим деревом, это потому, что моя мать нагнула Монтгомери, а он нагнул тебя, угрожая твоей семье. Если бы не угроза потери дома, ты бы взялась за эту работу?» «Вряд ли. Но, в конце концов, это был мой выбор». «Зачем? Ты ничего им не должна. Ты не просила тебя рожать. Они притащили тебя в этот мир, орущую и брыкающуюся, а теперь ждут от тебя подчинения. Знаешь что? Да пошли они все». «Ты не просила тебя рожать». В каком-то роде он все еще оставался 15-летним внутри и таким же переменчивым, как и огонь, который он создавал. «Слушай, у тебя хотя бы есть родители», — сказала я. «Мой папа умер, и уже ничто не сможет его вернуть обратно». Он склонил голову на бок. «Каково это?» «До сих пор больно. Он так долго был в моей жизни, а теперь его там нет. Мама любит меня, она все для меня сделает. Но отец был тем, кто меня понимал. Он понимал, почему я поступала так, а не иначе. Мы так отчаянно пытались сохранить ему жизнь, но он все-таки умер. И наш мир рухнул. Я была старше, но мои сестры были маленькими, и для них это было очень тяжело». Адам пожал плечами. «У меня есть отец, но никогда не было папы, только прилежный родитель. Если мама поясняла ему, что нужно посетить футбольный матч или фортепианный концерт, то он непременно там появлялся. Он там был, но не участвовал. Я не знаю, что он любит, но точно знаю, что ему нравятся деньги. Мой старший брат работает на компанию, другой брат — в армии, выстраивает столь жизненно важные деловые связи. Отец общается с ними обоими. Он начинает интересоваться жизнью своих детей, только когда те начинают приносить деньги. До этого времени мы принадлежим матери. По крайней мере, она хотя бы за тебя переживает. Она должна тебя любить». «Она мне потакает. Есть разница. Потакание подразумевает молчаливое неодобрение. Дом преуспевает, ее профессиональная жизнь успешна. С IQ 148 она может выполнять работу даже во сне. Наши финансы стабильны, а отец никогда не опозорит семью. Я ее повод проявлять эмоции. К Каждый раз, когда я делаю что-нибудь, что потрясает их дворец, она может захватить львиную долю внимания, устраивая драму. Если бы не я, на что ей жаловаться? Я поставил себе целью быть разочарованием как можно чаще. Ох ты. А тебе как-нибудь случайно не приходилось оправдывать их ожидания? Я ходил в колледж. Когда я поступил на магистра, то осознал, что этого никогда не будет достаточно. Всю мою жизнь дом будет ожидать, что я стану взбираться по лестнице их ожиданий. Получу степень, заработаю денег, женюсь по расчету, произведу на свет умных, магически одаренных детей, заработаю еще больше денег. Они управляли мной 24 года. Большего они не получат. Адам наклонился ко мне. Послушай, всему есть предел. О сестрах и родителях можно заботиться, когда тебе 5. Я даю тебе шанс стать свободной. Пошли их всех и отправляйся со мной. Я познакомилась с беглым преступником, который любит сжигать людей. Пойдем со мной, чтобы мы могли заняться жарким сексом, в то время как весь город пытается прострелить мне башку. Если я заскучаю, то поджарю тебя для развлечения. Ага, сейчас. Только туфли натяну. Это плохая идея. А если я притворюсь, что влюблен? Адам щелкнул пальцами, и крохотный огонек вспыхнул над его рукой. Он поднес его, словно свечу, к моему лицу. Его глаза, обрамленные густыми ресницами, были такими темными, что превратились в 2 бездонных озера. Я обещаю, что никто нас не найдет. Копы могут искать хоть 1000 лет, и все равно меня не найти. Он в самом деле настаивал на своей этой «давай вместе сбежим фигни». Я прикинулась дурочкой. Ты ведь обманываешь меня? Я? Нет. Ложь. Он солгал мне. Почему? Я правда заведен, в смысле, влюблен в тебя. Что ж, та часть про вожделение была правдой. Мне нужно действовать хладнокровно. Ты позволишь мне себя сдать? Я подумываю об этом. Ложь, чтоб тебя. «Невада», — промурлыкал он. «Ну же, солнечная девочка, повеселись немного». Мне вспомнились слова Корнелиуса. «Адам получает желаемое, а если вы скажете ему «нет», он причинит вам боль. Он хочет признания. Он хочет быть уверенным в своей особенности. Если я тут же его отвергну, горечь отторжения в ту же секунду превратится в ненависть. Я должна была уговорить его сдаться и при этом не закончить, как тот охранник из банка. Забудь о своей семье. Бросай все и бежим со мной. Мы улетим прочь. Я наклонилась и поцеловала его в щеку. Не сегодня. Может, в другой раз, если я отращу крылья. Я встала и направилась к складу. «Они тянут тебя вниз, а ты позволяешь им», — окликнул он меня. «Постарайся, чтобы тебя не убили, Адам», — сказала я через плечо. «Я все еще собираюсь тебя сдать».